Набросился на него Саша, взял и осадил его за плечи. «Тебе послано на сеновале. Сиди!» Михаил Николаевич проводил Марию с Дмитрием Ивановичем через двор до самой калитки. В наружном дворе, сплошь заваленном новенькими колесами, расточенными белыми ступицами, штабелями темного гнутого обода и березовыми свилистыми чурбаками, Успенский спросил хозяина, кивая на эти древесные горы. «Справляетесь?» «Освоился». «Нужда заставит Сапатова любить». «Но это еще не нужда. Вон у Александра Илларионовича Каманина нужда так нужда». «Какого Каманина?» — спросил Успенский. «Да сына купца, бывшего уездного следователя». «Ах, вон кого! Он вроде где-то в Германии, говорят?» «Да, в пивной стоит вышибалый. А мы-то еще живем», — невесело подтвердил Скобликов, прощаясь с Успенским. Они пошли в Тиханово полем через зеленые оржи. Стояла вечерняя сухая жара с той вязкой глухой тишиной, которая расслабляет тело и навевает странное беспокойство и нетерпение. «У меня сейчас такое чувство, — сказал Успенский, — будто того и гляди мешком нас накроют. Так и хочется скинуть рубаху, штаны, да сигануть с разбегу в холодную воду». Мария засмеялась. «В Сосновку захотелось? К русалкам? А что? Пойдем в Сосновку». Он поймал ее за руку и притянул к себе. Она уперлась ему локтями в грудь и долго пружинисто отталкивалась, запрокидывая лицо. «Да ну тебя, ну, видно же! Ты с ума сошел!» — твердила она. «Он из деревни заметит. Пойдем в Сосновку. Слышишь? Иначе я понесу тебя. Возьму вот и понесу. Пусть все видят». «Ладно, пойдем. Да пусти же!» Она вырвалась, наконец, и заботливо оправила кофту и юбку, заговорила с притворной обидой. «Какой ты еще глупый! Какой дурной!» Они долго шли по мягким, податливым оржам, оглаживая руками белесые колоски. В поле не видно ни пеших, ни конных, ни птиц в небе. Они были одни во всем мире. Только солнце сквозь дымную завесу долго и слепо смотрело на них огромным тускловато-красным оком. «Кто такой Бабосов?» — спросила она. «Вот тяна. Ты же с ним раньше познакомилась, чем со мной». «Я знала, что он. Да не знаю, кто». «Да как тебе сказать? В народе про таких говорят теткин сын. Мужик способный, знающий, но с завихрением. Все, мол, вы присмыкающиеся, а я орел, потому и парю в одиночестве. Петербургское воспитание. Отец его был каким-то чиновником, почтовым, что ли. Умер в 21-м году, в петроградский голод. Матери тоже нет. Так он и мотался в одиночестве. Состоял в каком-то кружке, их накрыли. Вот он и бежал с глаз долой. В деревню подался к тетке. Она дальняя родственница, помещику Свитке. Здесь вот и осел в учителях. Говорит, в самый раз. Спокойно и мухи не кусают. А чего он тебя заинтересовал? Так, шалый он какой-то. Варю, подругу мою, обманул. Она так плакала. В Сосновку пришли в сумерки. Чистая родниковая заводь, обросшая густым ракитником по берегам, лежала в глухом отроге на дне волчьего оврага. По кустарнику возле заводи заструился сизым оперением вечерний сквозной туман. «Ну, смелее вниз, прыгай!» Успенский первым спрыгнул во враг, побежал размашисто по откосу, с трудом остановился у самой воды. «Ну, прыгай, чего же ты?» — спрашивал он снизу, растворяя руки. «Не упадешь, я поймаю!» «Нет, Митя, нет!» — крикнула она с отчаянием и силой. «Нет!» — и побежала прочь. Когда он вылез из оврага,